Всего я не расслышал, ты совсем тихо шептал. А потом вы оба рассмеялись. И все? — Ясно, — кивнул я и, помолчав, признался. На самом деле я говорил с самим собой. Хорошо, что ему тоже помогло. — Слушай, а откуда он вообще тут взялся? — Понятия не имею. Я вышел от пациента вон из того дома. А Билат неопределенно махнул рукой куда-то вправо. Подумал, ночь теплая, погода хорошая, почему бы не пройтись пешком? Но, как видишь, далеко не ушел. Этот бедняга бежал, не разбирая дороги, и налетел на меня. Прежде чем я успел сообразить, что происходит, мы оба лежали на земле, при этом у меня на руках был новый пациент. Спящий, зато безумный. И я принялся думать, как ему помочь. Надеялся на заклинание Калка, по крайней мере, оно освобождает от страха. А там поглядим. Но оказалось, заклинание не действует на сновидца, который в упор не видит заклинателя. А мне так и не удалось привлечь к себе внимание этого несчастного. Я попытался связаться с сэром Джуфином, но ничего не вышло. И пока я соображал, кого еще можно позвать на помощь, появился ты. Вот, собственно, и все. «Удивительные все же бывают люди», — вздохнул я. «Вот, предположим, приснился тебе незнакомый город». Большой, красивый, интересный. Казалось бы, спи себе и радуйся. В смысле, ходи и любуйся, пока не разбудят. Так нет же, шляются по задворкам и боятся чего ни попадя. Каких-то людоедских чудовищ, которым у нас не место. Если, конечно, буквально сегодня вечером что-нибудь этакое не завелось. Очень надеюсь, что все-таки нет. Хотя не завелось, утешил меня Абилат. Страх, который свел его с ума, не был спровоцирован реальной опасностью, можешь мне поверить. В таких вещах я немножко разбираюсь. — Очень хорошо, — кивнул я, а про себя упрямо подумал, надо бы все же проверить. Я, конечно, совершенно не представляю, с какого конца за такое дело браться. Впрочем, нет, как раз представляю. Этот конец называется сэр Джуфин Халли. И, надеюсь, к завтрашнему утру он объявится. В отставку шеф вроде бы только через 100 лет намерен подавать. Вот и славно. За 100 лет можно не только всех действующих чудовищ найти и переловить, но и пару дюжин новых создать, чтобы преемники не заскучали. — По моим ощущениям, — сказал я Абилату, — нам самое время выпить, а уже потом по домам. Не знаю, как ты устроен, а до меня примерно через 30 минут постепенно начнет доходить, что именно случилось, и что я сделал, и что при этом пережил. И в этот прекрасный момент лучше бы никому рядом со мной не оказываться. Но полстакана остского аша залпом обычно способствует сохранению лица. Замедленная реакция на потрясение, — понимающе кивнул он. Со мной иногда тоже случается. Пока все плохо, я спокоен, как куманский вельможа. Зато потом, справившись со всеми неприятностями, начинаю из-за них волноваться. Очень хорошо для работы, но все удовольствие от победы сводит на нет. Впрочем, полстакана остского аша может уладить и эту проблему. Именно. Но если у тебя остались какие-то неотложные дела, я вполне могу наклюкаться в одиночестве. Никогда еще такого не было. Интересный должно быть опыт. Давай ты получишь этот опыт как-нибудь в другой раз, — улыбнулся Абилат. Во-первых, дел у меня нет, а во-вторых, даже если бы и были, я бы сейчас тебя одного никуда не отпустил. Почему? Потому что от тебя все еще слегка попахивает безумием. — Что? — Не переживай. Во-первых, действительно совсем чуть-чуть, а во-вторых, к утру это пройдет. — Только к утру? То есть вот прямо сейчас я сумасшедший? — Странно. Когда со мной что-то не так, я узнаю об этом первым. — Все безумцы так говорят, — усмехнулся Абилат. Но пощадил меня и добавил. — Да все с тобой в порядке. Просто запах безумия проходит не сразу. И не беспокойся, что он вообще появился. Обычное дело, вечная беда начинающих знахарей. Но я-то не знахарь. Извини, но твои слова противоречат поступкам. Ты только что вылечил человека и в процессе сам провалился в его болезнь, как в болото. Нормальное явление, со всеми такое случается. Потому что навыки самозащиты приходят только с годами практики. Лично я сутки хромал после того, как срастил пациенту сломанную ногу, а впервые исцелив слепого, заработал близорукость, избавляться от которой пришлось с помощью другого, более опытного знахаря. Сама могла бы вообще никогда не пройти.